то утро на ступенях Сан-Филиппе толковали только о принце Уэльском да об инфанте Кастильской, изредка перемежая придворные сплетни новостями из Фландрии, где недавно возобновились бои. Помнится, день был ясный, солнечный, ярко-синее небо сияло над крышами соседних домов, а народу на паперти столпилось как никогда. Капитана Латристе, который по-прежнему не страшился выходить на люди и о последствиях не заботился, шпага итальянца лишь слегка царапала ему руку, надел в тот день серые штаны, доверху застегнул темный калет, а на плечи, несмотря на теплую погоду, набросил плащ, призванный скрыть рукоять заткнутого за пояс пистолета. Не в пример другим ветеранам он терпеть не мог ничего пестрого и крикливого, а потому единственным ярким пятном было красное перо, украшавшее тулью его широкополой шляпы. Тем не менее, разряженным щеголем казался он рядом с доном Франсиско де Кеведо, о котором можно было бы сказать, что тот с ног до головы облачен в чопорно-черное, если бы не олел вышитый на груди крест ордена Сантьяго. Я увязался за ними следом, а потом к нашему обществу присоединились лицензиат Кальсонес, Хуан Вигонь, преподобный Перес и еще несколько человек. Все собрались у балюстрады, откуда улица Майор была видна как на ладони. Живо обсуждалась последняя выходка Бекингема, дерзнувшего, как уверяли хорошо осведомленные люди, приволокнуться за женой Оливареса. «Коварный Альбион!» — воскликнул лицензиат, на дух не переносивший англичан с тех давних пор, как его корабль, возвращавшийся из Индии, чудом ушел от сэра Уолтера Рейли, потеряв фок-мачту и 15 человек экипажа убитыми. «С ними по-хорошему нельзя», — заметил Вигонь. «С этими еретиками вот так надо разговаривать». И он сжал свою единственную руку в кулак. «Другого языка не понимают. Вот, стало быть, чем отплатил он нашему королю за гостеприимство?» Сдержанно согласились собеседники, среди которых были два усача-ветерана самой героической наружности, но ни разу в жизни не нюхавшие пороху. Двое-трое зевак, долговязый изголодавшийся и оборванный студент из Саламанки, молодой художник, недавно появившийся при дворе и рекомендованный Кеведо его другом Хуаном де Фонсекой, и холодный сапожник с улицы Монтера по имени Табарка, известный тем, что верховодил так называемыми «мушкетерами», которые являлись на первое представление каждой комедии и, сопровождая действие либо громом рукоплесканий, либо свистом, определяли ее успех или провал. Дивиться ли, что драматурги, желавшие добиться известности при дворе, а равно как и те, кто в этом преуспел, заискивали перед безграмотным простолюдином Табаркой, уважали его и побаивались. И не потому, что крестился он, само собой разумеется, едва ли не раньше Христа и происходил из знатного, но впавшего в ничтожество рода. Этим у нас никого не удивишь, тут все такие. А из-за его влияния. «И тем не менее», — похабно подмигивая, продолжал лицензиат, «утверждают, что когда дело дошло до дела, законная супружница нашего министра не слишком брыкалась, и Бекингем не подкачал». «Ради всего святого, сеньор лицензиат», — не выдержал преподобный Перес, — «опомнитесь, я знаком с ее духовником и могу ответственно заявить, что сеньора Донья Инес де Суньига — благочестивая дама самых строгих правил». «Этой даме строгих правил кое-чего маркиз заправил», — без запинки ответствовал Кальсонес. И расхохотался, наслаждаясь смятением иезуита, который пугливо озирался по сторонам, осеняя себя крестным знамением. Капитан же устремил на лицензиата укоризненный взгляд, ибо считал, что в моем присутствии вести столь вольные разговоры непозволительно. А художник, молодой человек, лет примерно 23, недавно приехавший из Севильи и еще не избавившийся от тамошнего выговора, растерянно оглядывал собравшихся, будто недоумевая, куда же это он попал.